Последнее солнце. Уже и морозы ночами леденили лужи, уже все птицы улетели на юг, а солнце все не кончалось. Каждое утро ежик просыпался и, отдернув занавеску, со страхом глядел, не нагнало ли туч, не спряталось ли навсегда солнце. Но солнце не кончалось. — Ну еще день, ну еще, — шептал ежик. И солнце будто слышало, как его просят, и являлось вновь. — Не уходи, солнце, не пропадай, — ложась спать, шептал ежик. — Я так тебя люблю. — Ты просишь, солнышко, не пропадать? — как-то спросил он медвежонка. — А как же, — сказал медвежонок. — Я перед сном обязательно говорю, пожалуйста, приди. — Правильно, — сказал ежик, — потому оно и не пропадает. Но однажды утром ежик выглянул из окна и увидел, что солнца нет. Он выбежал на крыльцо. — Солнце, где же ты? Хмурые тучи ползли над лесом. Серые мохнатые тучи закрыли небо. — Тучи! — крикнул ежик. — Ну что вы столпились? Зачем вы здесь? Тучи молча плыли, задевая верхушки деревьев. — Ветер! — позвал ежик. — Ветер! Ветер летал где-то высоко и не слышал его. — Медвежонок! — крикнул ежик. Но медвежонок был далеко за горой и тоже не услышал ежика. — Осень! Не каждый же день светить солнцу. — Но почему мне именно сегодня так тяжело? — думал ежик. — Почему мне сегодня так тяжело? — спросил он у медвежонка, когда тот, наконец, пришел из-за горы. — Потому что... Ты боишься, что солнце никогда уже не придет до весны, — сказал медвежонок. Но вот тучи разорвало, блеснул луч солнца, и ежик с медвежонком так обрадовались, как не радовались никогда в жизни.